подъехала к тяжелым воротам, железные решетки между двух каменных столбов увенчаны геральдическими животными. За воротами простирались лужайки, а за ними виднелась такая величавая усадьба, что Моди благовейно вскрикнула: «Ух!» Табби явственно прошел большой путь с тех дней, когда он просил ее покормить его в кредит, объясняя, что именно кредит — двигатель торговли. «Ладно», — сказала она, — «высадите меня здесь». Сэр Грегори Парслоу сел обедать, когда зазвенел звонок. Обед он загадал с утра, вложив в него много выдумки. Некоторые пьют с горя, он с горя ел. Освободившись от опеки, он собирался вознаградить себя за былые решения. Обед был такой: семга, суп из шампиньонов, филе камбалы, венгерский гуляш, спаржа под майонезом, воздушный пирог амброзия, сыр, фрукты, кофе, пирожные птифур. А пирог амброзия — это вещество, которое состоит из взбитых сливок, взбитого белка, сахарной пудры, бисквитного теста, очищенного винограда, тертого кокоса и апельсинового желе, а означает, во всяком случае для падшего баронета, высшую свободу. Сэр Грегори расстегнул нижние пуговицы жилета и стал выдавливать лимон на семгу, когда у парадных дверей поднялся шум. То было Моди, прорывавшаяся в дом, и Бинстед вежливо, а там и злобно объяснявший, что хозяин обедает, беспокоить его нельзя. Вышеупомянутый хозяин только собрался сурово спросить, что за черт, как дверь отворилась, и ворвалась Моди, за которой поспешал Бинстед, потерпевший поражение в неравной борьбе. «Миссис Стабс!» — отчужденно возгласил он и умыл руки, предоставляя хозяину выпутываться самому. Сэр Грегори застыл, как и семга на юге. Всегда неприятно, если к обеду явится непрошенный гость, а уж тем более призрак прошлого. Вспомнив, как подскочил Макбет, когда к нему зашел дух Банко, мы лучше поймем сэра Грегори. «Что? Что?» — выговорил он, как бывало с ним в минуту волнения. Синие глаза гости опасно сверкнули. «Так», — сказала она, легко щелкнув зубами, — «удивляюсь, что ты можешь смотреть мне в лицо, Табби Парслоу». Сэр Грегори заморгал. «Я? Да, ты». Сэр Грегори схватил кусок семги, чтобы укрепить мозги. Он слышал, что это очень помогает. Он схватил его и съел, но ничего не вышло. Видимо, тут нужна какая-то другая рыба. Моди, дождавшись встречи, о которой она мечтала столько лет, приступила к делу немедленно. «Красиво ты со мной поступил», — сказала она, как сама совесть. «Я ждала». «Ждала в церкви». Сэру Грегори опять показалось, что мозги ему не служат. «Ты о чем ты говоришь? Не финти! Просил ты меня прийти в церковь 7 июня в 2:00». «Какого июня?» «Сам знаешь». «Ничего я не знаю, ты не в себе». Моди горько и коротко рассмеялся. «Примерно этого она и ждала. К счастью, она вооружилась до зубов. Не знаешь, — сказала она, вынимая что-то из сумочки, — пожалуйста, вот письмо. Смотри, смотри». Сэр Грегори проштудировал документ. «Ты писал?» «Да, я». «Ну, читай». «Дорогая Моди...» «Нет, на другой стороне». Сэр Грегори перевернул листок. «Вот ровно в 2:07. Ну?» Сэр Грегори вскрикнул. «Это не семерка!» «То есть как не семерка?» «Так, это 4! 4 июня, яснее ясного! Только странному человеку покажется, что это 7! О, Господи! Неужели ты пришла в церковь 7 июня?» «Конечно!» Глухо застонав, сэр Грегори схватил еще один кусок семги. Ослепительный свет вспыхнул перед ним. Сколько лет он думал, что произошло одно из тех печальных недоразумений, о которых любил писать Томас Харди. «А я пришел четвертого», — сказал он. «Не может».